Я недавно в одной поездке ночью садился в поезд, лег отдыхать, утром просыпаюсь, открываю глаза, ну, в купе напротив там человек один, смотрю, книжечки у него, «Сторожевая башня», еще какие-то ярко иллюстрированные книжки. Ну, все понял я, кто они такие. Я еще не успел встать, он присел ко мне с вопросом, что ты, какого мнения ты там какой-то вопрос задал. Я говорю, подожди, дай себя привести в порядок. Встал, привел себя в порядок. Думаю, с чего начать беседу с этим человеком? И так легло на сердце, не я буду отвечать на его вопросы, а пусть он на мои вопросы отвечает. И я начал с того, вот тебе, пожалуйста, задача. Вот человек, грешник, он переживает о своих грехах, мучается в своих грехах, не находит освобождения. Что ты ему можешь предложить? Но он начал мудрствовать. Но надо ему там знания какие-то там вот преподнести. Может быть, он избранный или не избранный. Если избранный будет там где-то на новой земле, если нет, то... Друзья дорогие, как хорошо, что мы имеем что предложить всем. Сегодня есть у нас Христос, Он пришел для всех в этот мир. Спасти грешников, спасти грешников. Есть этот источник славный, славный источник спасения. Долго мы с ним поговорили так. Говорю, какой ты бедный человек, ты ж ничего не имеешь от Христа. Ты не имеешь новой жизни в нем, ты не имеешь возрождения, ты остался без Христа. Как плохо! Слава Богу, что у нас сегодня есть Христос, но, дорогой друг, чтобы нам не остаться без Христа в это наше время. Мы споем еще общим пением, прежде чем послушать проповедь, из сборника 456-й. Номер 456. Устроен колодец в пустыне сухой, наполнен он чистой кристальной водой. 456. Вставший споем.